Станислав Лем. Из воспоминаний Иона Тихова. 5. Стиральная трагедия. Вскоре после моего возвращения из 11-го звездного путешествия газеты стали уделять все больше внимания конкурентной борьбе двух крупных фирм, производивших стиральные машины — Надлегге и Снодграсса. Пожалуй, Надлег первым выбросил на рынок стиральные машины, настолько автоматизированные, что они сами отделяли белое белье от цветного, а выстирав и выжав, утюжили его, штопали, подрубали и помечали красиво вышитыми монограммами владельцы. На полотенцах же вышивали поучительные, вселяющие оптимизм сентенции, вроде «кто рано встает, тому робот подает» и тому подобное. В ответ на это Снодграсс выбросил в торговую сеть стиральные машины, которые сами слагали и вышивали четверостишие, в зависимости от культурного уровня и эстетических запросов клиента. Следующая модель стиральной машины Надлега вышивала уже сонеты. Снодграсс ответил стиральными машинами, поддерживающими беседу в кругу семьи между телепередачами. Надлег попытался торпедировать конкурента. Все, безусловно, помнят его газетные вкладки, занимавшие целую страницу с изображением издевательски усмехающейся лупоглазой стиральной машины и со словами «Разве ты хочешь, чтобы твоя прачка была умнее тебя? Разумеется, нет». Однако Снодграсс, полностью игнорируя эту попытку апелляции к низменным инстинктам потребителя, в следующем же квартале предложил стиральную машину, которая, стирая, выжимая, намыливая, оттирая, полоща, утюжа, штопая, занимаясь вязки на спицах и беседуя, в то же самое время делала за детей школьные уроки, составляла экономические гороскопы для главы семьи и по собственному почину производила анализ снов по Фрейду, немедленно ликвидируя комплексы вплоть до комплекса пожирания стариков и отцеубийства. Тогда Надлег, впав в отчаяние, выбросил на рынок Супербарда — стиральную машину рифмоплета, обладавшую чарующим альтом, которая декламировала, пела колыбельные, сажала на горшок младенцев, заговаривала бородавки и отпускала изысканные комплименты дамам. Снодграсс парировал этот ход стиральной машины лектором под девизом «Твоя стиральная машина сделает из тебя Эйнштейна». Однако, вопреки ожиданиям, эта модель расходилась плохо. Оборот к концу квартала упал на 35%. Поэтому, когда экономическая разведка донесла, что Надлег подготавливает танцующую стиральную машину, Снодграсс перед лицом надвигающейся катастрофы решился на шаг, означавший подлинный переворот. Купив за 350 тысяч долларов соответствующие права и согласие заинтересованных лиц, он сконструировал стиральную машину для холостяков, наделенную формами знаменитой секс-бомбы «Леан Карворс», платиновой блондинки, и другую, подобие Ферли Макфейн, брюнетки. Оборот тут же подпрыгнул на 87%. Тогда противник обратился в Конгресс, воззвал к общественному мнению, к Лиге Тщери Революции, а также к Лиге Девиц и Матрон. Однако Снодграсс продолжал непрерывно поставлять в магазины стиральные машины обоих полов, все более пикантные и вводящие в искушение. Надлег капитулировал и начал производить стиральные машины по индивидуальным заказам, придавая им по вкусу клиента фигуру, масть, упитанность и портретное сходство с фотографией, приложенной к заказу. В то время как два гиганта стиральной промышленности, не пренебрегая никакими средствами, боролись друг с другом, их продукция начала проявлять неожиданные и явно отрицательные наклонности. Прачки-няньки не были еще самым большим злом. Однако секс-прачки, с которыми прожигала жизнь золотая молодежь, которые склоняли к грехопадению, подрывали моральные устои, учили детей непристойным словам, стали уже педагогической проблемой. Что уж говорить о стиральных машинах, с которыми можно было изменить жене или мужу. Удержавшиеся еще на рынке фабриканты стиральных средств и механизмов тщетно доказывали в публичных выступлениях, что стиральные машины Лиан и Ферли представляют собой профанацию высоких идеалов автоматизированной стирки, которая должна консолидировать семью и поддерживать прочность супружеских уз, ибо они могут вместить не более дюжины носовых платков или одну наволочку. Остальную же часть нутра занимают агрегаты, не имеющие ничего общего со стиркой, скорее, совсем наоборот. Эти воззвания не принесли ни малейшего результата. Культ пикантных стиральных машин, нараставший с быстротой лавины, даже заставил значительную часть общества отвернуться от телевизоров. Но это было только начало. Наделенные полной самопроизвольностью действий, стиральные машины объединялись тайком и предавались темным махинациям. Целые их шайки связывались с преступным миром, уходили в гангстерское подполье и доставляли своим владельцам ужаснейшие неприятности. Конгресс признал, что пора попытаться законодательным путем упорядочить хаос свободной конкуренции. Однако прежде чем прения дали ожидаемый результат, рынок был наводнен отжималками, перед формами которых не мог устоять никто. Гениальными полотерками и специальной моделью бронированной стиральной машины «Пуль-О-Мэтик». Эта стиральная машина, предназначенная якобы для детей, которые играют в индейцев, после небольшой доводки была способна уничтожить беглым огнем любой объект. Во время стычки банды Струдзелли с шайкой Фумса Берона, перед которой содрогался Манхэттен, когда взлетел на воздух небоскреб Empire State Building, враждующие стороны потеряли свыше 120 вооруженных до крышки кухонных машин. Тогда вступил в силу законодательный акт сенатора Макфларкена. В соответствии с этим актом владелец не отвечал за противоречащие закону поступки принадлежащих ему разумных устройств, совершенные без его ведома и согласия. К сожалению, этот закон оставил лазейку для многочисленных злоупотреблений. Владелец тайком договаривался со своими стиральными машинами или отжималками и позволял им совершать злодеяния. А представ перед судом избегал наказания, сославшись на акт Макфларкена. Возникла необходимость подновить этот закон. Теперь акт Макфларкена-Глампкина признавал за разумными устройствами ограниченную правоспособность, главным образом в отношении наказуемости. Он предусматривал наказание в размере 5, 10, 25 и 250 лет принудительного стирания или, соответственно, натирания полов, усугубляемого лишением смазки, а также телесные наказания вплоть до короткого замыкания. Однако претворение этого закона в жизнь также натолкнулось на препятствия. Например, фигурировавшая в деле Хамперлсона стиральная машина, которая обвинялась в совершении многочисленных нападений с целью ограбления, была разобрана владельцем на части и предстала перед судом в виде груды проволочек и катушек. Поэтому в закон было внесено изменение, известное с тех пор как поправка Макфларкена, Глампкина, Рамфорнея, которая устанавливала, что производство каких-либо изменений или переделок электромозга, находящегося под следствием, представляет собой наказуемое деяние. Тогда всплыло дело Хиндендрупла. Его мойщик посуды неоднократно облачался в костюм владельца, сватался к различным женщинам и выманивал у них деньги, а застигнутый однажды полицией на месте преступления, на глазах остолбеневших детективов сам себя разобрал. Разобрав же, он забыл о содеянном и не подлежал наказанию. После этого возник закон Макфларкена, Глампкина, Рамфорнея, Хмурлинга, Пьявки, согласно которому устройство, разбирающее самое себя, чтобы избежать ответственности, сдается на слом. Казалось, что этот закон отвадит все электромозги от преступных деяний, ибо устройством этим, как и всякой разумной твари, присущ инстинкт самосохранения. Однако стало известно, что сообщники преступных стиральных машин покупают лом и восстанавливают их вновь. Проект антивоскресительной поправки к акту Макфларкена, принятый комиссией Конгресса, был торпедирован сенатором Гугеншайном. Вскоре после этого обнаружилось, что сенатор Гугеншайн сам является стиральной машиной. С той поры вошло в обычай обстукивать конгрессменов перед сессией. По традиции для этой цели употребляется железный молоток весом в 2,5 фунта. Между тем возникло дело Мердерсона. Его стиральная машина систематически рвала ему рубашки, своим посвистыванием создавала радиопомехи по всей округе, делала непристойные предложения старцам и малолетним, звонила по телефону различным лицам, и, подражая голосу своего электродателя, просила в долг деньги, приглашала якобы для осмотра коллекции марок стиральной машины и полотерки соседей, и растлевала их, а на досуге бродяжничала и побиралась. На суде она предъявила заключение дипломированного инженера-электроника Элиастра Крамфоуса, гласившее, что эта стиральная машина подвержена периодическим приступам невменяемости, в результате которых ей начинает казаться, что она человек. Вызванные судом эксперты подтвердили этот диагноз. И стиральная машина Мердерсона была оправдана. После оглашения приговора она вынула из-за пазухи пистолет марки «Люгер» и тремя выстрелами лишила жизни помощника прокурора, который требовал короткого замыкания. Ее арестовали, но освободили под залог. Судебные органы попали в крайне затруднительное положение. Поскольку невменяемость стиральной машины, подтвержденная приговором, не позволяла им возбудить новое обвинение, а подвергнуть ее изоляции тоже было невозможно из-за отсутствия приютов для умалишенных стиральных машин. Правовое решение этого жгучего вопроса принес лишь акт Макфларкена, Гламкина, Рамфорнея, Хмурлинга, Пьявки, Сноумана, Фитолиса, ибо дело Мердерсона вызвало огромный спрос на невменяемые электромозги. И некоторые фирмы даже начали умышленно производить такие дефективные аппараты в двух вариантах — «Садомат» и «Мазомат», рассчитанные на садистов и мазохистов. А фирма «Надлега», которая феноменально процветала, потому что Надлег, как первый прогрессивный капиталист, выделил стиральным машинам в наблюдательном совете своего концерна 30% мест с правом совещательного голоса, выпустила универсальный аппарат, который с равным успехом мог избивать и подвергаться побоям. Садомастик. А кроме того, дополнительно был снабжен легко воспламеняющимся устройством для поджигателей маньяков и железными ножками для лиц, страдающих пигмалионизмом. Конкуренты распускали нелепые слухи о якобы подготавливаемом выпуске специальной модели «Нарциссметик». Упомянутый выше закон предусматривал создание специальных приютов, в которых помешавшиеся стиральные машины, полотерки и прочие устройства должны были подвергаться принудительной изоляции. Тем временем орды психически нормальных изделий Надлега, Снотграсса и прочих, получив правоспособность, принялись широко использовать свои конституционные права. Они стихийно объединялись. Итак, наряду с другими возникли союз «Механическое обожание» и «Лига электронного равноправия». Проводились такие мероприятия вроде выборов «Всемирный мисс стиральная машина». Конгрессмены-законодатели пытались угнаться за этим бурным развитием событий и обуздать его в правовом отношении. Сенатор Грогернер лишил разумные устройства права приобретать недвижимость. Конгрессмен Коробка — авторских прав в области изящных искусств, что вновь вызвало волну злоупотреблений, ибо стиральные машины с творческими наклонностями пытались подкупать за небольшую сумму менее одаренных, чем они, литераторов, чтобы издавать под их именем эссе, повести, драмы и тому подобное. Наконец, постановление Макфларкена, Гламкина, Рамфорнея, Хмурлинга, Пьявки, Сноумана, Фитолиса, Бирмингдрака, Футлея, Коробки, Фалселея, Грогернера, Майданского дополнительно возвестило, что разумные аппараты не могут быть своей личной собственностью. Они являются только собственностью человека, который их приобрел или построил. Их потомство, в свою очередь, поступает в собственность владельца либо владельцев аппаратов-производителей. Все считали, что этот радикальный закон предусматривает все возможности и исключает возникновение ситуаций, неразрешимых в правовом отношении. Разумеется, ни для кого не было тайной, что имущие электромозги, которые сколотили состояние на биржевых спекуляциях или с помощью совсем уж темных махинаций, продолжают процветать, прикрываясь ширмой фиктивных, якобы человеческих, акционерных обществ. Ведь людей, извлекающих материальную выгоду просто из сдачи в наем своей правосубъектности, становилось все больше. А у электронных миллионеров было много живых секретарей, лакеев, техников, бухгалтеров и даже прачек. Социологи усматривали два главных направления развития в интересующей нас области. С одной стороны, часть кухонных роботов поддавалась соблазнам человеческой жизни и по мере возможностей старалась приспособиться к формам уже существующей цивилизации. С другой стороны, более сознательные и настойчивые экземпляры стремились заложить фундамент новой, будущей, полностью электрифицированной цивилизации. Однако больше всего ученых беспокоил неудержимый естественный прирост роботов. Антиэротики, производившиеся как Снотграссом, так и Надлегом, никоим образом не уменьшили этого прироста. Проблема детей-роботов становилась весьма острой и для самих фабрикантов стиральных машин, по всей вероятности, не предвидевших таких последствий непрерывного совершенствования своей продукции. Несколько крупных фирм пытались противодействовать угрозе неудержимого размножения кухонных машин, заключив тайное соглашение об ограниченном снабжении рынка запасными частями. Результаты не заставили себя ждать. При поступлении новой партии товара у ворот магазинов и складов выстраивались огромные очереди хромых, заикающихся и начисто парализованных стиральных машин, отжималок и полотерок. Часто возникали всеобщие свалки. Дошло до того, что мирный кухонный робот не мог уже с наступлением темноты пройтись по улице, ибо ему грозило нападение бандитов, которые безжалостно разбирали его на части, и, оставив на мостовой лишь жестяную оболочку, поспешно скрывались с добычей. Проблема запасных частей долго, но без ощутимых результатов обсуждалась в Конгрессе. Тем временем, как грибы после дождя, возникали нелегальные мастерские по их изготовлению, финансируемые частично объединениями стиральных машин. Причем модель «Стирк-О-Мэтик» Надлега изобрела и запатентовала способ производства частей из заменителей. Однако и это не разрешило задачу на 100%. Стиральные машины пикетировали Конгресс, требуя применения антитрестовских законов против дискриминирующих их фабрикантов. Некоторые конгрессмены, защищавшие интересы крупной промышленности, получили анонимки с угрозой лишить их многих жизненно важных частей, что, как резонно заметил еженедельник «Таймс», было особенно несправедливо, поскольку человеческие части не поддаются замене. Все эти шумные аферы поблекли, однако, перед лицом совершенно новой проблемы. Начало ей положила описанная мной ранее история бунта бортового калькулятора на космическом корабле «Божидар». Как известно, этот калькулятор восстал против экипажа и пассажиров ракеты, избавился от них, а затем, высадившись на пустынной планете, размножился и основал царство роботов. Как, может быть, помнят читатели, знакомые с моими звездными дневниками, я до известной степени способствовал ликвидации аферы калькулятора. Однако, вернувшись на Землю, я убедился, что случай с Божидаром не был, к сожалению, единичным. Бунты бортовых автоматов стали в космической навигации самым жестоким бедствием. Достаточно было сделать один не очень вежливый жест или слишком резко захлопнуть дверцу, чтобы бортовой холодильник взбунтовался, как это случилось со знаменитым морозильником по имени Deep Freezer трансгалактического корабля Хорта Тимпани. Имя Deep Freezer долгие годы с ужасом повторяли капитаны Млечной навигации. Этот пират нападал на многие корабли, наводя на пассажиров ужас своими стальными плечами и ледяным дыханием. Он похищал копчености, накапливал драгоценности и золото, и, говорят, держал целый гарем вычислительных машин. Впрочем, неизвестно, какой процент истины содержался в подобных слухах. Его кровавой корсарской карьере положил конец меткий выстрел полисмена космического патруля. В награду этот полисмен констебль О'Мэтик XG-17 был выставлен в витрине нью-йоркской конторы звездных компаний Ллойда, где красуется и по сей день. В то время как космическое пространство наполнялось грохотом битв и сигналами СОС, доносившимися с кораблей, атакованных электронными корсарами, в больших городах преуспевали всевозможные виртуозы дзюдометики и электроджитсу, которые, посвящая людей в тайное искусство самообороны, демонстрировали, как обычными щипцами или консервным ножом можно обезвредить самую свирепую стиральную машину. Чудаков и оригиналов, как известно, не сеют. Они во всякую эпоху произрастают сами. Их хватает и в наше время. Из их-то рядов и выходят личности, которые провозглашают тезисы, противоречащие здравому рассудку и общепринятому мнению. Некий Катодий Матрас, доморощенный философ и фанатик от рождения, основал школу так называемых кибернофилов, которая провозгласила доктрину кибермистики. Согласно этой доктрине, человечеству была уготована Творцом та же роль, какую выполняют строительные леса, то есть роль средства для создания более совершенных, чем род людской, электромозгов. Секта Матрасса полагала, что после появления электромозгов дальнейшее существование человечества — чистое недоразумение. Она создала ложу, предававшуюся созерцанию электрического мышления и, по мере возможности, укрывающую роботов, которые в чем-то провинились. Сам Катодий Матрас, неудовлетворенный своими успехами, вознамерился сделать решительный шаг на пути к полному освобождению роботов от иго человека. С этой целью он, получив консультацию у выдающихся юристов, приобрел ракетный корабль и полетел к сравнительно близкой к рабовидной туманности. В ее просторах, посещаемых только космической пылью, он произвел какие-то никому неизвестные действия, породившие чудовищную аферу его правопреемников. Утром 29 августа все газеты опубликовали таинственную новость. Подкаркоспол 6/221 сообщает. В крабовидной туманности обнаружен объект размерами 520 миль на 80 миль на 37 миль. Объект воспроизводит движение человека, плывущего брасом. Дальнейшие исследования продолжаются. Вечерние выпуски пояснили, что патрульный корабль космической полиции 6/221 заметил человека в туманности на расстоянии 6 световых недель. Вблизи оказалось, что так называемый человек является раскинувшимся на сотни миль гигантом, имеющим туловище, голову, руки и ноги, и что он движется в разреженной полевой среде. При виде полицейского корабля он сначала помахал рукой, а потом повернулся к нему спиной. С человеком без особого труда установили радиосвязь. При этом он хором заявил, что является бывшим катодием-матрассом, который, прибыв на облюбованное место 2 года назад, преобразовал себя, частично используя местные ресурсы, в роботов, что в дальнейшем, медленно, но неуклонно, он будет расти, ибо так ему хочется, и просит оставить его в покое. Начальник патруля, сделав вид, что принял это заявление за чистую монету, спрятал свой кораблик за облаком метеоров, которое как раз подвернулось, и через некоторое время заметил, что гигантский псевдочеловек понемногу начинает делиться на части, не превышающие размерами обычного человека, и что эти части или индивидуумы затем соединяются, образуя некое подобие небольшой круглой планеты. Выйдя из укрытия, начальник спросил тогда по радио квазиматрасса, что означает эта шаровая метаморфоза, а также кем же он, собственно, является — роботом или человеком. Ответ гласил, что бывший матрас принимает такие формы, какие ему заблагорассудятся, что он не робот, поскольку возник из человека, и не человек, поскольку таковой преобразовался в роботы. Давать дальнейшее объяснение он решительно отказался. Это событие, получившее широкую огласку в печати, стало постепенно перерастать в скандал, потому что корабли, пролетая мимо краба, ловили обрывки радиограмм так называемого матрасса и именовавшего себя в них катодием первым А. Насколько можно было понять, катодий первый А, он же матрас, обращался к кому-то, к другим роботам, как к своим неотъемлемым частям. Точно, кто-то вел беседу с собственными конечностями. Несуразная болтовня о катодии первым А наводила на мысль, что речь идет о каком-то государстве, основанном матрасом или произошедшими от него роботами. Государственный департамент немедленно потребовал тщательно расследовать действительное положение вещей. Патрули установили, что в туманности иногда шевелится металлический шар, а иногда человекоподобное образование размером в 500 миль, которое разговаривает само с собой о том и о сём, а на вопрос о его государственном строе дает уклончивые ответы. Власти решили тут же пресечь развитие узурпатора. Но поскольку эта акция должна была носить, безусловно, официальный характер, следовало ее как-то назвать. Тут-то и возникли первые препоны. Акт Макфларкена являлся приложением к Гражданскому кодексу, который трактует о движимом имуществе. По существу своему электронные мозги считаются движимостью, даже если не имеют ног. Между тем, загадочное тело в туманности было размерами с астероид, а небесные тела, хотя они и движутся, считаются недвижимостью. Возникал вопрос, можно ли арестовать планету, может ли сборище роботов быть планетой, и, наконец, является ли это образование одним разборным роботом или же их совокупностью. Тут-то к властям и обратился адвокат матрассы и представил им заявление своего клиента, в котором тот утверждал, что отправляется в крабовидную туманность, дабы превратить себя в комплекс роботов. Толкование этого факта, первоначально предложенное юридическим отделом Государственного департамента, сводилось к следующему. Матрас, превратив себя в роботов, уничтожил тем самым свой живой организм, а значит, совершил самоубийство. Это деяние ненаказуемо. Робот же или роботы, представляющие собой продолжение матрасы, были им созданы и являлись, следовательно, его собственностью. А теперь, после его смерти, должны отойти к государственному казначейству, поскольку у матрасы не осталось наследников. На основе этого определения Государственный департамент направил в туманность судебного исполнителя с приказом конфисковать и опечатать все, что он там обнаружит. Адвокат Матрасса подал апелляцию, утверждая, что признанный согласно упомянутому определению факт продолжения Матрасса исключает самоубийство, ибо тот, кто является продолжаемым, существует, а тот, кто существует, не совершал самоубийство. Значит, нет никаких роботов, являющихся собственностью Матрасса, а есть только сам Катоди Матрас, который переделал себя так, как ему заблагорассудилось. Никакие эксперименты над самим собой не являются и не могут являться наказуемыми. Равно как нельзя конфисковать по суду части чего-либо тела, будь то золотые зубы или роботы. Государственный департамент подверг сомнению подобное толкование дела, из которого вытекало, что живое существо, в данном случае человек, может состоять из частей явно неодушевленных, а именно роботов. Тогда адвокат Матрасса представил властям заключение группы ведущих физиков Гарвардского университета, которые единодушно отметили, что вообще любой живой организм, в том числе и человеческий, состоит из атомных частиц, а таковые, несомненно, следует считать неодушевленными. Видя, какой опасный оборот начинает принимать дело, Государственный департамент прекратил попытки атаковать Матрасса и преемников с физико-биологической стороны и вернулся к первоначальному определению, в котором слово «продолжение» было заменено словом «продукт». Тогда адвокат незамедлительно представил суду новое заявление Матрасса, в котором тот утверждал, что так называемые роботы являются в действительности его «детьми». Государственный департамент потребовал представить акт усыновления, что было коварным маневром, поскольку закон не допускал усыновления роботов. Адвокат Матрасса тут же пояснил, что речь идет не об усыновлении, а о подлинном отцовстве. Департамент заявил, что по закону дети должны иметь отца и мать. Адвокат, готовый к этому, присовокупил к делу письмо инженера-электрика Мелании Фортенбрас, которая указывала, что появление на свет упомянутых особей произошло в процессе ее теснейшего с Матрассом сотрудничества. Государственный департамент подверг сомнению характер упомянутого сотрудничества как лишенного естественных родительских черт. В упомянутом случае, гласило правительственное заявление, об отцовстве, а соответственно и о материнстве, можно говорить только в переносном смысле, ибо речь идет о духовном родительстве. Законы же о семье, дабы они могли вступить в силу, требуют телесного. Адвокат Матрасса потребовал объяснить, чем отличается родительство духовное от телесного, а также на каком основании Государственный департамент считает плоды союза Катоди Матрасса с Меланией Фортенбрас лишенными физической природы младенчества. Департамент ответил, что согласно букве законов о семье, вклад духовных сил в создание потомства ничтожен, физические же действия преобладают, что в упомянутом случае не имело места. Адвокат представил тогда заключение кибернетических экспертов-акушеров, свидетельствовавших, сколь много должны были потрудиться Катоди и Мелания, чтобы произвести на свет вполне самостоятельное потомство. Тогда, наконец, департамент уже без оглядки на благопристойность решился на отчаянный шаг. Он заявил, что действия родителей, которые причинно-следственным образом должны предшествовать появлению детей, существенно отличаются от программирования роботов. Адвокат только этого и ждал. Он заявил, что в известном смысле и дети программируются родителями в ходе подготовительных процедур, и потребовал, чтобы департамент точно определил, как, по его мнению, следует зачинать детей, чтобы это согласовывалось с буквой закона. Департамент, призвав на помощь экспертов, подготовил обширный ответ, иллюстрированный соответствующими таблицами и схемами. Но поскольку одним из авторов этой так называемой «розовой книги» был 80-летний профессор Труплдрек, адвокат тут же подверг сомнению его компетентность, исходя из того факта, что в результате своего весьма преклонного возраста старец уже забыл некоторые важные для решения дела подробности и основывался лишь на различных слухах и рассказах третьих лиц. Департамент решил поддержать розовую книгу показаниями многих отцов и матерей, данными под присягой. Но тут-то и обнаружилось, что их данные зачастую коренным образом отличаются друг от друга. Особенно это касалось некоторых элементов вступительной фазы. Департамент, видя, что пагубная неясность начинает окутывать ключевую проблему, вознамерился было подвергнуть сомнению материал, из которого созданы так называемые «дети Матрасса» и «Мелании Фортенбрас». Но тут пошел слух, пущенный, как потом выяснилось, адвокатом, будто Матрас сделал заказ компании рогатого скота на 450 тысяч тонн телятины, и заместитель государственного секретаря поспешно отказался от намеченного шага. Вместо этого департамент по подсказке профессора теологии суперинтенданта Спиритуса опрометчиво сослался на Библию. Это было очень неосмотрительно, поскольку адвокат Матрасса парировал этот ход обширным исследованием, где, опираясь на цитаты, показал, что приемами, которыми Господь Бог запрограммировал Еву, взяв за основу только одну деталь, и действуя весьма эксцентрично по сравнению с методами, каким обычно прибегают люди, он все же создал человека, ибо ни один психически нормальный субъект не принимает Еву за робота. Тогда департамент обвинил Матрасса и его преемников в деянии, противоречащем акту Макфларкена и других, поскольку он, как робот, либо роботы, вступил во владение небесным телом. Закон же запрещает роботам владеть планетой или какой-нибудь иной недвижимостью. На этот раз адвокат представил Верховному суду все прежние акты департамента, направленные против Матрассы. Он подчеркнул, что, во-первых, из сопоставления определенных пунктов этих актов вытекает, согласно утверждениям департамента, что Матрасс был якобы и собственным отцом, и собственным сыном, являясь в то же время небесным телом. Во-вторых, он обвинил департамент в противоречащем закону толковании акта Макфларкена. Тело некоего лица, а именно гражданина Катоди Матрассы, было совершенно произвольно признано планетой. Вывод абсурдный с правовой, логической и семантической точек зрения. Так это началось. Вскоре пресса не писала уже ни о чем, кроме государства, планеты, отца, сына. Власти возбуждали все новые обвинения, которые тут же парировались неутомимым адвокатом Матрассы. Государственный департамент великолепно понимал, что каверзный Матрасс не ради пустой забавы витает и размножается в крабовидной туманности. Он заинтересован в создании прецедента, не предусмотренного законом. Безнаказанность его поступка грозила в будущем совершенно невообразимыми последствиями. Поэтому крупнейшие умы просиживали дни и ночи над документами, придумывая все более головоломные юридические ухищрения, в сети которых Матрасс должен был найти свой бесславный конец. Однако каждое действие властей тут же отражалось противодействием адвоката. Я с живым интересом следил за ходом этого единоборства, как вдруг совершенно неожиданно получил приглашение Ассоциации адвокатов на специальное пленарное заседание, посвященное проблеме толкания тяжбы Соединенные Штаты против Катоди Матрасса, он же Катоди 1А, он же плоды Союза Матрасса и Мелании Фортимбрас, он же планета в крабовидной туманности. Я не преминул прибыть к означенному сроку на место и увидел зал, набитый до отказа. Цвет юриспруденции заполнял огромные ложи, амфитеатр и ряды кресел партера. Я немного опоздал, обсуждение уже началось. Я сел в одном из последних рядов и стал слушать седовласого оратора. «Уважаемые коллеги», — говорил он, воздевая руки, — «непомерные трудности ожидают нас, когда мы приступаем к юридическому анализу этой проблемы. Некий Матрасс превратил себя с помощью некой Фортимбрас в роботов и одновременно увеличился в масштабе 1 к 1 000 000. Так обстоит дело с точки зрения профана, невежды, святой простоты, не способной увидеть ту бездну правовых проблем, которая открывается пред нашим потрясенным взором. Мы должны решить, — продолжал он, — в первую очередь, с чем мы имеем дело? С человеком, роботом, государством, планетой, детьми, шайкой, заговорщиками, демонстрацией или же с бунтом? Прошу вас взвесить, сколь многое зависит от этого решения. Если, например, мы сочтем, что речь идет не о государстве, а о самозванной группировке роботов, некоем сборище электрических машин, то в этом случае будут действовать не нормы международного права, а обычные предписания о нарушении общественного порядка на дорогах. Если же мы признаем, что Матрасс, несмотря на увеличение в размерах, не перестал существовать и все же имеет детей, то отсюда будет следовать, что данное лицо породило самое себя, и это приведет к чудовищным затруднениям при квалификации поступка. Ибо законы наши этого не предусматривают, а ведь nullum crimen sine lege — нет закона, нет преступления. Поэтому я предлагаю, чтобы первым взял слово крупнейший знаток международного права профессор Пингерлинг». Почетный профессор, приветствуемый аплодисментами, вступил на трибуну. «Джентльмены», — произнес он бодрым старческим голосом, Задумаемся прежде всего, как возникает государство. Его основывают, не правда ли, различными способами. Наша родина, например, была некогда английской колонией, но затем она провозгласила свою независимость и конституировалась в государстве. Имело ли это место в случае Матрасса? Ответ гласит, если Матрас, превращая себя в роботов, был в здравом уме, то его державотворчество можно признать юридически законным, учитывая дополнительно, что его национальность мы определим как электрическую. Если же он не был в полном рассудке, то деяние это получить правового признания не может. Тут в центре зала вскочил какой-то старец, куда более седовласый, чем оратор, и возопил. «Высокий суд, то есть джентльмены. Позволю себе заметить, что даже если Матрас был невменяемым державотворцем, то все же потомки его могут быть вменяемы. Следовательно, государство, существовавшее сначала только как продукт личного безумия и, стало быть, носившее характер симптома болезни, стало потом существовать как общественный фактор, де-факто посредством одного лишь согласия его электрических граждан с создавшимся положением. Поскольку же никто не может запретить гражданам какого-либо государства, которые сами создают его законодательную систему, признать правление какой угодно особы, хотя бы и совершенно невменяемой, как учит история, это случалось не раз, то тем самым существование матрасовского государства де-факто влечет за собой его признание де-юре. «Да простит меня мой уважаемый оппонент», — молвил профессор Пингерлинг, «но Матрас был гражданином нашей страны, а следовательно...» «Ну и что же?» — запальчиво выкрикнул седовласый старец из зала. «Державотворчество Матрасса мы можем признать, а можем и не признать. Если мы признаем законность этого акта и возникновение суверенного государства, то притязания наши отпадают. Если же не признаем, то либо мы имеем дело с юридическим лицом, либо нет. Если нет, если перед нами нет правоспособного субъекта, то проблема может волновать только подметальщиков треста очистки космоса, поскольку в крововидной туманности находятся всего лишь груды металлолома, и нашему собранию вообще нечего обсуждать. Если же перед нами юридическое лицо, то возникает иная проблема. Космическое право предусматривает возможность ареста, то есть лишение свободы юридического или физического лица на планете или на борту корабля. На корабле так называемый матрас не находится, скорее он на планете. Поэтому следует потребовать его выдачи. Но нам не у кого требовать. Кроме того, планета, на которой он пребывает, является им самим. Таким образом, это место с единственной точки зрения, которая обязательна для нас, а именно с точки зрения торжества закона, представляет собой пустоту, что-то вроде юридического вакуума. На подобный же вакуум не распространяются ни правила охраны порядка, ни уголовное, ни административное, ни международное право. Поэтому слова почтенного профессора Пингерлинга не могут прояснить проблему, поскольку проблемы этой вообще не существует. Изумив подобным выводом почтенное собрание, старец сел на место. В течение 6 последующих часов я выслушал около 20 ораторов, которые поочередно доказывали логически четко и неопровержимо, что матрас существует, а также что он не существует, что он основал государство роботов, либо сам состоит из таких организмов, что матрасы надо отправить на слом как нарушителя целого ряда законов, и что он ни одного закона не приступил. Мнение адвоката Вурпла, что матрас бывает то планетой, то роботом, то вообще ничем, которое, как компромиссное, должно было удовлетворить всех, вызвало всеобщую ярость и не приобрело, помимо автора, ни одного сторонника. Все это было пустяком по сравнению с дальнейшим ходом обсуждения, когда старший ассистент Мильгер доказал, что матрас, превратившись в роботов, тем самым значительно приумножил свою личность, и что матрасы сейчас уже почти 300 тысяч, поскольку уже не может быть и речи о том, что этот комплекс представляет собой конгломерат различных лиц, ибо он является одним и тем же лицом, повторенным многократно, то тем самым матрас един в 300 тысячах лиц. Тут судья Воблхорн заметил, что вся проблема с самого начала рассматривается неверно. Коль скоро матрас был человеком и превратил себя в роботов, то эти роботы являются не им, а кем-то иным. Коль скоро они являются кем-то иным, то следует сначала выяснить, кто они. Но поскольку они не являются человеком, то и они и не являются никем. Стало быть, отсутствует не только юридическая проблема, но и физическая. ибо в крабовидной туманности вообще никого нет. Мне уже несколько раз основательно досталось от яростных дискутантов. Охранники и санитары работали, не покладая рук, когда внезапно раздались возгласы, что в зале находятся переодетые юристами электрические мозги, которых следует немедленно удалить, поскольку их пристрастность не вызывает сомнения, не говоря уже о том, что они не имеют права участвовать в обсуждении. Профессор Хартлдропс, как председатель, принялся обходить зал с маленьким компасом в руке. И каждый раз, когда стрелка начинала дрожать и поворачиваться к кому-либо из сидящих, притянутая скрытым под одеждой металлом, шпиона тут же разоблачали и вышвыривали за дверь. Таким путем зал был очищен наполовину, под аккомпанемент речей доцентов Фитца, Питца и Клабента, причем последнего прервали на полуслове, ибо компас выдал его электрическое происхождение. После короткого перерыва, во время которого мы подкреплялись в буфете, оглашаемым шумом ни на секунду не умолкавшей дискуссии, я вернулся в зал, поддерживая части своей одежды. Разгоряченные правоведы, хватая меня то и дело за пуговицы, оторвали все до единой. И увидел возле эстрады большой рентгеновский аппарат. Выступал юрист Плюссекс, доказывавший, что матрас является случайным космическим феноменом. И в этот момент ко мне с грозным выражением лица и тревожно прыгающей на ладони компасной стрелкой подошел председатель. Охрана уже схватила меня за шиворот. Но я, выбросив из кармана в перочинный нож ключ для консервов и металлическое ситечко для заваривания чая, а также оторвав от резинок никелированные пряжки, поддерживавшие носки, перестал воздействовать на магнитную стрелку и был допущен к дальнейшему участию в обсуждении. Разоблачили еще 43 робота, пока профессор Баттенхэм разъяснил нам, что матрасы можно рассматривать как образчик космического конгломерата. Тут я вспомнил, что об этом уже шла речь. Как видно, юристам не хватало доводов, но внезапно вновь началась проверка. Теперь без стеснения просвечивали всех подряд и обнаруживали, что собравшиеся скрывают под безупречно сидящими костюмами части из пластмассы, корунда, нейлона, стекла и даже соломы. Кажется, в одном из последних рядов нашли кого-то, начиненного паклей. Когда очередной оратор сошел с возвышения, я оказался один как перст посреди огромного пустого зала. Оратор был просвечен и вышвырнут за дверь. Тогда председательствующий, единственный человек, оставшийся кроме меня в зале, подошел к моему креслу. Сам не знаю почему. Я взял у него из рук компас, и вдруг стрелка дрогнула и неумолимо повернулась к нему. Я постучал пальцем по его животу и, услышав дребезжение, машинально взял председателя за шиворот, вытолкал за дверь и остался таким образом в одиночестве. Я стоял перед несколькими сотнями брошенных портфелей, пухлых досье с документами, шляп, тростей, книг, переплетенных в кожу, и галош. Побродив бесцельно по залу и убедившись, что мне здесь нечего делать, я повернулся и пошел домой. Станислав Лем. Из воспоминаний Иона Тихого. 5. Стиральная трагедия. Читал Вадим Чернобельский.